местами. Я узнаю все из тайн, из космоса за глазами, из недочитанных книг, что ты бросаешь в печалях вечности. Тебе, конечно же, и пусть горит под сердцем свечка, пускай стоит твой нарисованный дом всегда, с кем бы ты ни была, загорит дом, дом мечтания на краю. Я узнаю все из тайн.